Часть третья. Что делать? Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности. Уинстон Черчилль. 3.0. Психология цвета. Психологи нередко пишут, что цвета вызывают у нас разные эмоции. Например, красный цвет – это цвет изобилия, цвет крови и жертвоприношений. Но для рекламы подобными рассуждениями лучше не пользоваться. Значение цвета определяется фреймом. И в одних ситуациях красный цвет, возможно, будет цветом изобилия, а в других – цветом крови. Это определяется контекстом, а начальное значение цвета не определено. В разных ситуациях вы можете испытывать разные ощущения по отношению к одному и тому же цвету. Например, опрос жителей 4 американских городов в 1987 году показал, что примерно для 59% из них красный цвет вызывает ощущение опасности. Однако, когда их попросили провести аналогию красного цвета с продуктами, то для 71% красный цвет олицетворял напиток Кока-Кола. Фавр, автор книги «Цвет упаковки товаров», пишет, что черный цвет почти везде в Европе и США – это одновременно и цвет траура, и цвет роскоши. Как сам цвет, так и его словесное обозначение, написание, могут вызывать определенную психологическую готовность реагировать на этот цвет. И здесь важен не столько сам цвет, сколько контекст, с которым он сочетается. Ярко-красный цвет помидора укажет на его спелость. Красная карамель усилит ощущение сладкого вкуса. Но окровавленный бинт напомнит о боли и страданиях. Во всех случаях присутствует один и тот же красный цвет. Однако психологическая реакция на него будет зависеть лишь от того, с чем он сочетается или что он подразумевает. Яркие насыщенные цвета замечается в первую очередь. Не поленюсь еще раз привести в пример упаковку порошка Тайд. В то же самое время слишком долгий контакт с яркими и насыщенными цветами может привести вас к переутомлению и раздражению. Комнатные обои, выполненные в стиле коробки порошка Тайд, сведут с ума кого угодно. Цель ярких и насыщенных цветов – бросаться вам в глаза, но не мозолить их. Функция ярких насыщенных цветов — быть красивым пятном товара на бледном или белом, мягко-голубом или мраморном, спокойном, в общем, фоне, но никак не красивым фоном для бледного пятна товара или рекламного текста. Эту функцию, если вы помните, выполняет пятно цвета, однородно окрашенное пятно определенной формы, добавленное в объявление для того, чтобы привлечь внимание. Цветовые решения выполняют ориентировочную функцию и являются своеобразными индикаторами наиболее значимых признаков предметов и явлений. Например, кран холодной воды маркируют синим цветом, а горячий – красным. Сигареты с ментолом обычно имеют зеленый цвет пачки, а облегченные – голубой или белый цвета. Запрещающий красный или предписывающий синий дорожные знаки мы можем увидеть много раньше, чем его конкретное содержание – что именно запрещает или предписывает. Свет улучшает восприятие, способствует вниманию и лучшему запоминанию. Рекламные предложения по почте, напечатанные на цветной бумаге, будут более эффективны, чем на простой. В печатной рекламе взгляд вначале задерживается на цветной и только потом на черно-белой рекламе. С цветными документами знакомится на 40% больше людей. Облегчается запоминание информации примерно на 78%. Время на сортировку документов уменьшается примерно на 15%. Использование цвета сокращает время работы с документами на 29%. При использовании цветных шрифтов или фонов в рекламе лучше всего воспринимаются черные буквы на желтом фоне, зеленые на белом или красные на белом. Черные буквы на белом фоне на шкале восприятия занимают 6 место. Существуют трудночитаемые сочетания цветов, которые не рекомендуется использовать. Белый шрифт на розовом фоне. Голубой шрифт на розовом фоне. Синий шрифт на красном фоне. Красный шрифт на синем фоне. Белый шрифт на черном фоне. Желтый шрифт на синем фоне. И некоторые другие. Это не абсолютное значение. Многое зависит от насыщенности цвета, его оттенка. В любом случае цвета должны подчеркивать друг друга, а не пожирать. Цветовые стереотипы. Красное яблоко и помидор будут прекрасной иллюстрацией к слову «спелый», «зрелый». Но вот зеленое яблоко, зеленый помидор, прямо противоположный, отталкивающий. В этом случае между реальным цветом, зеленый, и его умственным описанием, спелый, то есть красный, возникло явное противоречие. Крем, защищающий вас от солнца, лучше не преподносить в зеленом цвете. Освежающие конфеты уместны в синих и голубых тонах или зеленых, если рифмуются с мятой или свежестью природы. Но никак не в оранжевых или черных. Холод трудно представить красным. Он нуждается в синих тонах. Экологичность хорошо рифмуется с зелеными оттенками. Это что касается визуального отображения. Но цветовые стереотипы относятся не только к визуальному отображению цвета, но и к его описанию. Бык реагирует на красную тряпку. Но если ему предъявить плакат, где будет черным по белому написано «красный», он не отреагирует. Но человек, в отличие от быка, реагирует не только на красный цвет, но и на его словесное предъявление. Если ему показать красный цвет, но описать его зеленым словом, возникает противоречие. Сотни товаров имеют четкую цветовую маркировку. Красная или черная икра, белое мясо, белый и красный окунь, белый шоколад, белое или красное вино. Цветовыми бывают и названия товаров. Черный жемчуг, ява золотая, белый аист. Встречаются и цветные имена фирм. Зеленые купола. Красный дуб. Во всех случаях вам нужно быть особенно внимательным, чтобы не допускать цветовых противоречий. Соприкосновение с любым цветом вызывает психологическую готовность эмоционально реагировать неким цветовым стереотипом. Если сочетание цветов неудачно, возникает реакция отторжения. И напротив, удачное сочетание цветов способствует расположению и доверительному отношению. Следует также отметить, что люди не столько помнят о тех или иных цветовых решениях для товаров, сколько вспоминают о них, когда товары будут предъявлены им в очередной раз на витрине магазина. По исследованиям, проведенным для Campbell Soup, люди хотя и помнят, что их банка красно-белого цвета, но не могут вспомнить, верх у банки красный или низ. В исследовании также отмечалось, что если цвета товара поменять местами, то больше людей вспомнят, что раньше они выглядели иначе.